Глава 23. После битвы. Кенни очнулся от того, что его легонько хлопали по щеке. Открыв глаза, он увидел встревоженные лица Фластры и Криса. «Проснулся», — облегченно пробормотала Фластра. На ее виске запеклась кровь. Один рукав был сильно разодран. Крис выглядел хуже. Он крепко прижимал к себе левую ладонь, на которой не хватало мизинца и безымянного пальца. Правое плечо было оголено и сильно обуглено. «Вы в порядке?» — Кенни попытался сесть, Фластра ему помогла. Он увидел Кластер, она сидела, облокотившись спиной к ноге носорога. Выглядела она получше, чем сестра, хоть была грязной и бледной. «Благодаря твоим амулетам», — хмыкнул Крис. «Почему не сказал, что это сверхартефакты?» Кенни проигнорировал вопрос и медленно встал. Голова болела и кружилась, из носа пошла кровь. «Мы выжили», — пробормотал он. «Это главное. Что дальше?» «Ждем», — пожал плечами Крис. «Останавливаемся. Кто знает, может, еще враги придут». «А что с серым кукольником?» — спохватился Кенни. — «Его убили», — Крис нахмурился. — «Другой маршал, похожий на маленькую девочку. И еще два маршала сражались между собой. Как я понял, один из них был фермер, но они ушли». — «Пока все тихо», — кивнула Фластра. — «Кенни, твой сверхамулет три раза спас мне жизнь». — «Мне тоже», — кивнул Кенни. — «А тебе?» — «Все три раза», — скривился Крис. «А тебе, Кластер?» «Один», — она показала указательный палец. «Не зря я потратился», — Кенни усмехнулся. Он залез в подсумок, проверил праночервей. Большинство из них погибло от действий флейты подавления. Разочарованно скривившись, Кенни спросил. «Вы нашли мой холодильник?» «Нет, не до него было», — поморщился Крис. «В нем целебные праночерви, надо найти», — тревожно сказал Кенни. Он очень надеялся, что холодильник не был уничтожен, иначе придется искать новую червя-матку и начинать все эксперименты заново. К счастью, холодильник, хоть и был помят, но уцелел, как и прано-черви внутри. Вскоре прибыли вести с центральной и головной части каравана. Сильнейшая атака Ротхардов была направлена в центр. И в результате глава каравана, его личный телохранитель и глава стражи были убиты. Из великих генералов остались раненые Джессика и Игорь. Марианелла тоже выжила, что было неудивительно. Следующие 4 часа проходила реорганизация каравана. Тела убитых людей убирались в объемные артефакты, а трупы носорогов по возможности уничтожались. 70% всех прано-зверей и 80% людей погибли. Огромный караван в итоге превратился в небольшой отряд с 12 носорогами и 60 людей. Джессика возглавила караван и удачно вывела его из грозового перевала. Все выдохнули с облегчением, когда опасное ущелье осталось позади. «Вот мы в области малых гор», — пробормотал Крис со смешанными эмоциями на лице. Дед и внук стояли на спине транспортного носорога и смотрели на три горы вдали, возвышающиеся на километры вверх. Одна гора была серой, вторая — зеленой, а третья — черной. Их цвета зависели от преобладающей горной породы и обилия растительности. Разумеется, все три горы были выше, чем любой холм в долине холмов. «В области малых гор каждая гора — источник праноресурсов», — заговорил Крис. «Видишь ту черную гору? На ней добывается жидкий оникс. Это особый материал, который очень податлив для контроля праной и при отвердении очень прочен. Его часто используют для строительства важных сооружений». Кенни кивнул. Он знал, что на каждой горе имеется свой праноресурс. Где-то более полезный, а где-то почти ненужный. Но конкретно про черный оникс он слышал впервые. Через полчаса Кенни заметил, что носороги движутся к зеленой горе. «Похоже, Джессика решила остановиться в городе Листа», — нахмурился Крис. Но ее можно понять. Караван слишком пострадал. А разве она не нарушает соглашение? Уточнил Кенни. Нарушает. Но, скорее всего, она предложит подождать, пока не прибудет помощь от богатого папы. На это могут уйти месяцы. Так что дальше сами пойдем. Не будем требовать уплаты штрафа. Кенни кивнул. На самом деле он чувствовал себя виноватым в недавнем нападении. Серый кукольник появился только из-за него. В других частях каравана не было маршалов. Ира понимала мысли брата, поэтому пыталась его утешить. «Именно за твои деньги Крис нанял 3 великих генералов. Без них весь караван бы погиб. Крис не смог бы в одиночку защититься от 3 великих генералов из семьи Ротхардов. Поэтому ты не должен себя винить. Твои действия спасли много жизней, а нападение маршала целиком на совести Лохрашина». Слова сестры помогли Кенни. Постепенно чувство вины сходило на нет. Часа через 3 стемнело, носороги остановились. Именно тогда Джессика всем объявила, что караван отправляется в город Листа, и там дождется подкрепления. Она предложила каждому, кто заключил контракт, остаться вместе с караваном и позже отправиться в оговоренное место. Точный срок, когда прибудет помощь, она не знала. После выступления Джессики Крис позвал всех обсудить дальнейшие планы. Вокруг костра сидело 5: Крис, Марианелла, Кенни, Кластер и Фластера. Каждый как мог подлатал свои раны. В итоге последствия битвы были видны только у Криса. На его забинтованной левой ладони не хватало 2 пальцев, но в остальном он уже полностью восстановился. «Мы преодолели основную преграду — громовые холмы», — заговорил дед. «С нашей силой мы можем продолжить путь самостоятельно». «А куда вы собираетесь идти?» — спросила Фластера. «В город Золотого Камня», — ответил Крис. Кенни кивнул. Узнав про возрождение Лохрашина, Кенни и Ира долго обсуждали, стоит ли соваться в этот город. Даже с Марианеллой и Фурухмином обсудили. С одной стороны, это опасно. Лохрашин связан с церковью, и неизвестно, какие связи он сможет задействовать. Но с другой стороны, Кенни все равно доставит туда рано или поздно. Марианелла и Фурухмин в этом абсолютно уверены. Церковь владеет святым артефактом, который может указать местоположение каждого потомка 3. А раз Кенни в любом случае попадет в город, то лучше сделать это заранее и подготовиться. К тому же культ святого вора будет помогать ему. Вторая желает смерти Лохрашина не меньше, чем Кенни. «А зачем вам туда?» — полюбопытствовала Фластера. «Церковь скоро будет созывать всех потомков 3 святого», — спокойно ответил Кенни. «И что?» — не поняла Фластера. «Я его потомок. У меня пробудился один из природных талантов — владыка праночервей. Моя мать — дальний потомок королевы Розалии, 17-й дочери 3 святого. Кстати, именно Розалия стала основоположником современных романтических романов». Кенни говорил с важным видом, не обращая внимания на изумленные лица сестер. «Я не знал про последнее», — проворчал Крис. «Ты потомок 3-го?» — выдохнула Фластера. «Вот это да!» «Это многое объясняет», — с непонятным облегчением на лице пробормотала Кластер, бросив взгляд на Марианеллу. «А мы куда пойдем?» — непонятно у кого поинтересовалась Фластера. «Город Золотого Камня подойдет нам для жизни?» — спросила Кластер. «Смотря для какой цели», — пожал плечами Кенни. «Город Золотого Камня считается одним из самых больших во всей области, но в нем очень сильная власть церкви 3 святых. По сути, там церковь и правит. Если использовать этот город для временного убежища, то он подойдет. Но если вы хотите восстановить клан или создать организацию, то лучше поискать что-то другое». «Какой клан? Какую организацию?» Фластера недоуменно смотрела на Кенни. «Нам по 10 лет. Нам надо вырасти в безопасном месте». «Тогда город Золотого Камня подойдет», — натянуто улыбнулся Кенни. Он постоянно забывал, что его подруги — дети, как и он сам, внешне. «Вы пережили атаку великих генералов и битву маршалов», — хмыкнул Крис. «Даже если вам по 10, вашему опыту позавидуют некоторые генералы, поэтому не недооценивайте себя». «Да», — с важным видом кивнул Кенни, — «вы крутые». Фластра смутилась, Кластер поморщилась. «А вы?» — Крис взглянул на Марианеллу. «Буду сопровождать девочек», — сухо ответила она. Крис выразительно посмотрел на нее и не стал ничего уточнять. Он думал, что Марианелла решила последовать с ними, чтобы и дальше торговать с Кенни. «Тогда решено!» — Крис хлопнул по коленям и встал. «Завтра мы будем в городе. Там найдем транспорт, который доставит нас в город Золотого Камня. А сейчас всем спать! Я пока раскидаю сигнальных праночервей, на всякий случай». «Думаю, можно в городе остаться ненадолго», — предложил Кенни. «Недельку хотя бы». «Зачем?» — не понял Крис. Кенни пошевелил бровями, намекая. «Ты чего?» — Крис озадаченно смотрел на внука. Кенни потрогал свой палец, намекая на фалангу Титана. «Ты заболел?» — обеспокоился дед. Кенни сдержался, чтобы не ругнуться. «Фаланга, кость!» — прямо сказал он. «Нужно время!» «А-а-а!» — Крис наконец понял. «Да, можно остаться, если никто не против». Сестры с интересом, смотря на Криса и Кенни, покачали головами. Марианелла равнодушно пожала плечами. «Тогда решено», — повторил Крис. Все разошлись по своим палаткам и легли спать. День выдался невероятно сложным. На следующее утро караван продолжил путь и к полудню достиг подножия Зеленой горы. Началось восхождение. Дорога была широкой и спиралью обвивала гору. Поэтому угол наклона не был сильно крутым. Но носорогам приходилось нелегко. «Мы столько поднимаемся, но не встретили никого», — заметил Кенни. «Это транспортная дорога», — пояснил Крис. «По ней поднимаются только торговцы со своими пранозверями. Есть еще отдельная дорога для обычных людей, трасса пранариев. Я не хотел прану тратить. К тому же с караваном богатого папы попасть в город будет легче. И платить за въезд не надо». «Ты все такой же скряга, как всегда», — проворчал Кенни. «Вряд ли плата за въезд такая уж большая. С моими доходами». «Будешь так рассуждать, останешься без штанов», — строго перебил Крис. «Экономь, если можешь. Сэкономил, значит, заработал. Понял?» «Да», — скривился Кенни. «Будешь рожь кривить, по ушам получишь», — пригрозил дед. Он был слегка взволнован, думая о скорой попытке стать маршалом. А если все получится? По телу Криса пробежали мурашки. Он дернулся. «Не волнуйся, дед», — Кенни похлопал его по предплечью. «Хоть ты и старый, но крепкий. Все пройдет хорошо». «Очень хочется выкинуть тебя с носорога», — пожаловался Крис. «Ты жестокий». «Это да». Некоторое время они молчали. «Не бойся, правда», — Кенни посмотрел в глаза Крису. «Я использую кусочек того самого корня, поэтому шансы сильно повысятся». В глазах Криса сперва появилось непонимание. Но затем до него дошло, он широко раскрыл глаза и посмотрел на внука. «Ты уверен?» «Да, не бойся». Крис сглотнул. «Сколько же камней праны ты потратил на меня?» «Ты ведь стал сильным», — пожал плечами Кенни. «Так что все траты пошли на пользу». Крис усмехнулся и жестко взглянул на вершину горы. Он пообещал себе, что обязательно станет маршалом. Разве он может разочаровать внука?